Междуглавье шестое. Земля. Перес Дизелё, тактики временный капитан разведывательного корабля номер 3400-17225, временно оставивший пост на период выполнения миссии по спасению из плена капитана Зоама Ватлура, сидел за столиком кафе в самом сердце вражеской планеты. Отсюда отлично было видно здание, где заседал их верховный правитель. Конечно же, столь слабая раса не могла должным образом обеспечить быт своего короля. Вот у Зуул в распоряжении правителя имелась целая планета, жить на которой он разрешал лишь избранным приближенным к своей особе, благословленной Зувечным. А здесь, тьфу! Жалкое здание среди таких же жалких зданий с уродливой архитектурой. Даже парк рядом и тот был общественным, и в нем могла гулять любая чернь. Как вообще Зоам Ватлур смог долго выжить на этой планетке с ее идиотскими повадками? Разведчик, работавший с ним там, на планете, прозванный местными слабыми Конкордии, оказался очень полезен. Он не смел высказывать мнение, когда это было не нужно, однако дал ему всю информацию для составления плана освобождения Зоама Ватлура. Собрав массу данных, внедрившись в систему безопасности, разведчик сделал его миссию проще. Как-то так получалось, что, работая с ним в паре, Перес Дизелё становился еще умнее. План формировался быстро, его детали были четкими и понятными, начиная с проникновения на Землю и заканчивая обратным побегом. Порой ему даже казалось, что разведчик и являлся автором грандиозного плана, но такие мысли Перес Дизелё отметал довольно-таки быстро. Это он тактик. Нужно верить в систему рангов и понимать, что тактик способен породить план миссии, а разведчик нет. Роль разведчика заключалась лишь в том, чтобы собрать всю информацию, с чем его подчиненный справился отлично. Но не более. Да, Перес Дизелё, не более. Умный и гениальный здесь ты, остальные лишь полезны в той или иной степени. Само собой, Перес Дизелё умел быть благодарным и щедрым. Он непременно расскажет Зоаму Ватлуру, что разведчик был полезен, и того, может быть, даже как-то отметит в рамках его награды. Вот уже три дня, как он находился здесь, проделав большой путь местными линиями авиасообщения, посетив сначала город Москва, где ему пришлось пройти унизительную процедуру допроса. Потом, после всех формальностей, он самолетом отправился в некий город Франкфурт, где его целью был один ученый, инициированный капитаном, которого он обманул и убил, попутно получив от того важные данные вместе с компьютером. Ну а теперь он стоял в Нью-Йорке, где разыгрывает эндшпиль своей партии. «Денис? Денис Богданов?» К нему подошел неприятный лысеющий тип. «Да, добрый день». Он привстал из-за столика в кафе, где ожидал встречи, и подал руку для приветствия. Работать с ними было легко, система свой-чужой работала из рук вон плохо. Стоило тебе чуть-чуть начать подражать их нелепым ритуалам, как тебе верили без малейших сомнений. Да что говорить, сыграть роль главы службы безопасности колонии и то оказалось элементарно. Просто притвориться слабым. Это противно, вся его натура возражала против подобного, но таков его долг, и он с ним справился. «Очень рад познакомиться с вами. Я генерал Джулиани». Пожав ему руку, мужчина присел напротив. «Генерал, взаимно», — кивнул Перес Дизелё. «Вот приехал с докладом лично, как рекомендовали в Москве. Но и сдать должность. Мой доклад держите». Он передал Джулиани увесистую папку с докладом, папку, где лежала специальная ручка. Генерал аккуратно опустил папку в портфель, поморщился или улыбнулся, трудно понять точно. Как много он бы отдал, чтобы поморщиться в ответ. «Ох уж это ваша русская бюрократия. Папки с докладами. А что касается желания уйти с поста, Денис, может, вы и подумаете еще? Давайте пока что оформим вам отпуск», — предложил его собеседник. «Я подумаю», — также протяжно пообещал Перес Дизелё, нарочито тяжело вздохнув. «Что ж», — Пуляй явно улыбнулся генерал, — «бумажки бумажками, но мне бы хотелось пообщаться с вами лично. Моя машина ждет, предлагаю проехать к нам в управление, там и послушаю доклад». «Я, кстати, удивлен, что вы сразу не приехали туда, изъявив желание пересечься здесь». На этот случай была заготовка. Он не хотел лишний раз торчать в местах, где его могли хорошо знать. От разведчика, плотно пообщавшегося с настоящим Богдановым, Перес Дисс примерно знал, кто и где являлся его близким контактом. А такой контакт мог вполне его раскусить. Достаточно было задать вопросы про молодость или прошлую совместную работу, и любой шпион посыпался бы и раскрыл себя. «Генерал, я бы предпочел пообщаться в другом месте. Официальные заведения сейчас наводят на меня какую-то паническую атаку. Сами понимаете, в Москве меня уже потаскали по инстанциям. Есть ли у вас другое спокойное место для доклада? Если да, я с удовольствием его вам устно озвучу». Он был уверен, что у разведки такое место имелось. Более того, именно туда ему и нужно было попасть. «А вы обедали?» – услужливо и с интересом уточнил Джулиани. «Нет, я же только прилетел. Хотел тут кофе выпить, но даже не успел заказать. Вы очень пунктуальны». «Но в таком случае есть один надежный ресторанчик. Заодно и пообедаем?» «Да, это то, что нужно». Его план переходил в финальную стадию подготовки. Если все пойдет верно, уже к ночи он вытащит Зоама Ватлура из плена, а завтра отправится в обратный путь. Пересказать историю нападения было несложно. Рапорт о самих действиях безопасности подготовил заместитель Богданова Джим Треворс. А рассказ о нападении на Волкова и Нойман, которым они так удачно воспользовались, Перес Дисс узнал ранее, когда ему передал всю быстро расплывающуюся информацию разведчик. У них совершенно никаких протоколов, все знают. На этом он и планировал сыграть свою основную партию. «Что ж, Денис, я понимаю вашу обеспокоенность. Эти предтечи или морлоки, как их называет мистер Кинг, действительно застали вас врасплох», после его получасового доклада резюмировал Джулиани. «Да, и я должен был работать лучше», – показушно потупил взор Перес Дисс. «Все мы должны были работать лучше». Им как раз принесли еду, и Джулиани, казалось, воспрял духом. «Вы бы знали, сколько раз я оказывался в дураках, и каким последствиям это чуть было не привело». За его слова нужно зацепиться. Одна из важных деталей плана – личный доклад Сэмюэла Джулиани с целью перевести разговор на Зоама Ватлура. «Я что-то слышал от Волкова», – осторожно заметил он. Его разведчик докладывал, что у главы колонии были особые доверительные отношения с Богдановым, и сейчас он решил воспользоваться этим. Наверняка в своих беседах они упоминали что-то подобное или, по крайней мере, могли в теории. «Да-да», — поморщился генерал. «Дмитрий вполне мог вам что-то подобное упомянуть». Он замолчал на некоторое время и стал есть, неспешно отрезая кусок мяса, также не торопясь отправляя его в рот. Перес Дисс воспользовался примером и тоже стал есть. Требовалось изобразить очень голодного, хотя он уже потребил пилюлю с витаминным и энергетическим составом. «В общем, если вы в курсе, как я чуть не сорвал все вступление в согласие», продолжил Джулиани спустя минут пять, «то должны понимать, о чем я. В конце концов, любой проступок можно искупить, совершив какое-либо достижение. Вот я свой искупил, когда разоблачил и арестовал шпиона Зуул. Вот оно, наконец-то». Перес Дисс отложил вилку и принял самый встревоженный вид, какой мог. «Генерал, а вот я давно хотел спросить. Там-то мое мнение по данному вопросу никого не волнует. Волков и не знает всех деталей. А этот зам Вуатлор?» Начал спрашивать Перес Дисс, нарочно запинаясь на имени командира и путая буквы в словах. «Зоам Ватлур, он же Захар Лукин, он же Зак Лукас, он же Лукаш Зомель, он же...» Начал поправлять его Джулиани, легко сдавая все важные сведения. «Земляне такие тупые, не понимают, что некоторые вещи действительно ценны. Хотя они же не имеют ни малейшего представления об имитации чужой внешности с помощью голографического маскировочного поля. Для них Перес Дисс – доверенное лицо с полным доступом. Но тогда земляне еще глупее, потому что полный доступ – привилегия единиц. «Да-да», – отмахнулся Перес Дисс. «Зуам, Ват, Захар, неважно. Вы мне скажите, а он как себя ведет в заключении? Пытается ли сбежать? Буйствует ли? Выглядит ли злым или же, наоборот, отчаявшимся?» Глаза Джулиани выражали любопытство. Перес Дисс Лё знал Зуама Ватлура очень хорошо. Этот сильный человек никогда бы не показал слабости перед такими мелкими существами. Он бы держался достойно, не выдавал бы секретов и продолжал бы верить в завет изувечного. Ненависть, злость, отчаяние, низкие эмоции, он бы их не демонстрировал слабым. Эмоции можно показывать только равным, перед сильными показывая почтение, подчинение, уважение. Слабым демонстрируй волю, нрав, уверенность. Но вот земляне могли и не знать его командира так же хорошо, и сейчас можно разыграть карту. Так вот, я в курсе, что ряд людей были подвержены с его стороны какому-то зомбированию, что ли. Каков шанс, что вы вычистили всех? Задал он вопрос. Думаю, всех. Весьма, впрочем, неуверенно ответил Джулиани. Мы прочесали его связи за целые годы, проверили контакты, использовали в работе технологии Кеншо. Выявили несколько спящих агентов, зачистили у них все его программы. «Так он спокоен? Переживает за собственное будущее?» – еще раз уточнил Перес Дисс. «Спокоен. Время от времени я его вижу, читаю отчеты. Он спокоен», – кивнул генерал. «Ну так значит, вы кого-то, а может, даже ни одного не нашли?» – ударил кулаком об стол Перес Дисс. «Понимаете, этот шпион продолжает следить за нами. Я слышал, что Петр Григорьев его посещает. Что он какие-то вещи с ним обсуждает. Этику, политику, книги. Как вы думаете, зачем это все вашему Зуаму Ват? А я скажу зачем. Чтобы повысить ценность собранной информации. Взяв его в плен, вы тем самым проявили интерес к нему со стороны самых умных людей планеты, таких как Григорьев, Уайт и других. Они с ним общаются, а он через них лучше понимает согласие. Что может помочь Зуул найти наши слабости?» Джулиани молчал и крутил вилку в руке. «Да, мелкий ты дурак». Перес Дисс Лё подготовился к разговору. Перес Дисс Лё разузнал и про Григорьева, и про его встречи с Зуамом Ватлуром. «Ты был целью, а теперь станешь марионеткой». Перес Дисс Лё выяснил, что ты человек вспыльчивый и способный на резкие движения. «На них-то сейчас мы тебя и спровоцируем». «Ну, то есть вы считаете, что он просто ждет нужного часа?» – спросил Джулиани и резко сменил тему. «А почему вообще вы об этом задумались? Что навело на такие мысли?» «О, тут все просто. Вы же знаете, что я привык выполнять приказы, а не выискивать заговор. Поэтому, возможно, и дал маху с морлоками». Перес Дисс вздохнул и снова сделал удрученное лицо, напоказ сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. «В силу занимаемой должности я часто и много общался с Волковым, с Кингом, с рядом других людей. Кое-кто из них был в курсе, рассуждали о том, о сём. Я слушал и мотал на ус. И вот как-то мне пришла в голову мысль, уже и не помню, своя или же услышанная от кого-то, что Зуам Ват продолжает что-то замышлять. Ну и я стал на досуге обдумывать ее. Не знаю, почему она показалась такой важной, но мысль меня не покидала. Я как-то даже обсудил ее с Волковым, но вы же знаете его, он порой бывает легкомысленным. В общем, сейчас внезапно вы о нем вспомнили, и я решил поделиться, а уж вы решаете, полезно это или нет». По лицу Джулиани он понял, что зерно упало в благодатную почву. «Зувечный, как легко вертеть этими людишками. Что ж, последний акт пьесы». Еще только зайдя в ресторан, он понял, что здесь организована завеса. Устройство он не увидел, но по поведению других гостей и слуг осознал, что маскировка звука и замутнение внимания установлены вокруг их столика в углу зала. Умно. Было очевидно, что организовать инъекцию внутри поля было бы полной дурью, мало ли какие сканирующие устройства здесь имеются, так что он все сделал при первом же рукопожатии, там, в уличном кафе. Почти полтора местных часа назад Сэмюэл Джулиани получил два мотиватора. Первый – паника при подозрении на заговор. Второй – невероятное доверие к нему, то есть к Денису Богданову. И сейчас оба начинали действовать, а главным их свойством было то, что уже через половину суток от них в организме не останется и следа. «И что же вы думаете?» – с легкой дрожью в голосе спросил генерал. «Вы считаете, что на Земле есть агент, который планирует вытащить Зоама? Как бы он сумел?» «Не знаю», – пожал плечами Перес Дисзелё, демонстративно переключившись на обед. Кто сказал, что он планирует именно вытащить его из тюрьмы? Может, цели совсем другие? Может, он готовит убийство важной персоны, президента или еще кого? А может, и диверсию? Может, он проник в дипломаты и сейчас торчит на других планетах Согласия, вынюхивая информацию, а когда вернется с ценными сведениями, тогда и попытается освободить Зоама Ватлура? Говорил он медленно, размеренно, перемежая фразы очередным куском бифштекса и наблюдая за зрачками Джулиани. Те уже расширились и начали нервно бегать. Паника овладевала генералом. «Григорьев», — неожиданно сказал тот, — «он часто посещал Зоама. Мог что-то передать ему, мог что-то пронести. Петр?» — Перес Дисс изобразил удивление. «Петр Григорьев? Да вы что, генерал? Это же самый преданный сторонник Согласия. Нет, вы заблуждаетесь». Он сделал паузу и отхлебнул из стакана с минеральной водой. «Хотя, если подумать, он же и сам мог не знать, если он агент. Шмидт даже не подозревал. Что-то Петр проносил на встрече. Книги, бумагу, ручку. Мог пленнику что-то оставить. Карандаш, блокнот». Джулиани схватился за лоб. «Денис, вы правы, вы тысячу раз правы. Этот Зоам опять провел нас. А вы знали, майор Богданов?» — генерал обратился к нему по званию. — «Что недавно, месяц или два назад, точно не помню, около земли заметили корабль, возможно, Зуул. Что, если тот прибыл за ним?» «Но он же улетел, генерал, или нет?» Перес Дисзелё искренне наслаждался тем, как тупой Джулиани сам себя загоняет в ловушку. «Улетел, но, возможно, прощупывал оборону. Хотя тут сейчас столько оружия Кеншо на орбите, что он не рискнет прорываться к планете. И не сумеет улететь, угнав наш корабль. Далеко не уйдет». Казалось, землянин уговаривает и успокаивает сам себя. «Дурак, ты уже на крючке. Теперь можешь дергаться или висеть спокойно, но рыбак все равно вытянет тебя из озера». «Генерал, вы меня не мучайте вопросами. Я просто сказал вам, что уверен, что он что-то замышляет, а не просто так мотает пожизненный срок. А уж вы там сами разбирайтесь, что и для чего». Тот задумался. Было видно, что он нисколько не успокоился. Что ж, пора подсекать. «Знаете, если вы так из-за моих слов запереживали, то можете после нашей встречи спокойно навестить заключенного и устроить грандиозный обыск. А я бы, с вашего позволения, после обеда спокойно отправился бы погулять. Мне врач рекомендовал поменьше волнений и побольше прогулок на свежем воздухе. Словно я не нагулялся в лесах Конкордии». Он сделал попытку засмеяться, но потом все же помрачнел, демонстрируя типичное поведение забитого человека. «Вы знаете, я так и сделаю. Береженного Бог бережет», — ответил с натянутой улыбкой Джулиани. Остаток встречи они провели в тишине. Было видно, что генерал торопится закончить обед и на всех парах рвануть на инспекцию. Инспекцию, которая и станет причиной побега Зоама Ватлура. Да еще и так, что никто не подумает на Дениса Богданова. Какой же гениальный план он придумал!